только не мог так ловко объяснить, как Сенечка умел. Якуша понимал, что не каждому дано выбирать направление классовой борьбы. Одни направляют, другие исполняют. Наше дело не рожать, застегнуться и бежать. Эту обязанность Якуша мог исполнить в любое время дня и ночи. Че надо? Постоять за общее дело всемирной борьбы пролетариата в союзе с беднейшим крестьянством? Всегда, пожалуйста. Только покажи, кого надо привлечь, у нас рука не дрогнет. Якуша проворно натянул азям, валявшийся на топчине, подпоясался сыромятным ремнем и, пощелкивая зубами, не то от внезапно охватившего его озноба, не то от охотничьего азарта, в один мах перелетел через плетень и в короткой перебежке достиг моста через пасмурку. Пригнувшись, припадая к перилам, он поглядел вслед удалявшемуся Бородину и радостно укрепился — «Прячешься, значит, нечисто». Когда Бородин скрылся за сараями кирпичного завода, Якуша вышел на дорогу. Луна, как потерянная овца, одиноко паслась на высоком бледном небе, и в ее холодном зеленоватом свете стеклянно поблескивали придорожные лужи. Якуша старался держаться обочь колесников и чувствовал, как под лоптями вязко пружинит стынущая придорожная грязь. «Это хорошо, что морозит», — думал он. «Где и оступишься, лапоть не пустит, загустевшую жижу можно и прямиком махнуть по пахоте, не промокнешь». Он шел полем, огибая выселки, и радостно думал, как нежданно-негаданно вынырнет из-под забора, как ни в чем не бывало, ленивой походочкой подойдет к крыльцу. «Чего тут, народ, собрамшись? Продаем, аль покупаем?» А что они теперь на крыльце сидят и шепотом судачат, это уж точно. В избе при бабах такие сиделки не ведут. Уж поди, вся тележная артель теперь в сборе. Якуша, ротастенький, ненавидел их всех вместе и каждого в отдельности. Скобликова за то, что в страдавние годы Якуша ходил к нему в поле на поденку вместе с Феней, а Скобликов придирался к нему, выговаривал, не слезая с дрожек: «Якуша, ты косишь овес или дергаешь? А что? Погляди назад, половина метелок на стерне грозятся, отдай косу Фене, а сам снопы вяжи». «Ну, мать-перемать, ты у меня еще вспомнишь эти снопы». А с Клюевым вместе на Волгу ездили к Андрею Бородину. Он тогда в боцманах ходил, да к Федота Ивановича в матросы определил, к трюмному механику, а Якуш поставил палубу драить, да бочки катать. Тому 30 рублей жалования, а Якуше 16 с полтиной. Где ж она, правда? Бывало, праздники подойдут, у кого мясо не в проворот, а они с Феней один купленный кусок 3 дня варили. В первый день щи съедали жирные, второй день мясо с новыми щами, хорошо, а уж на третий день чугун навар давал, опять мясом пахло. Скобликовых застал он на улице в сборе. Только уложили узлы с саквояжами, уселись бабы в телегу, малый Клюев вожжи разобрал. Так вот он и Якуша вовремя угодил. «Пру, распрягай, приехали», — сказал Якуша, беря лошадь под узцы. «Что такое?» — обернулся к нему Скобликов. Он стоял поодаль и о чем-то говорил с Клюевым и Сашей. Мария и Успенский прощались с Ефимовной и Анютой. «Вещички проверить надо, кабы чего лишнего не прихватили», — сказал Якуша миролюбиво. «Какие вещички?» — не понимая, переспросил Скобликов. «А те самые, что на телеге». «На телеге все вещи наши». «Ага, были ваши. Ты сперва расплатись с обложением.